Глава 7. Трудно быть отцом взрослой дочери. Случайности исключены. Москва. Сентябрь 1994 года. У Столетова кольнуло под сердцем, когда он увидел стройную фигурку Насти, вынырнувшую из толпы пассажиров. Как всегда в этот час на Белорусской людской водоворот переполнял вестибюль. Едва он рассасывался, кто вверх к вокзалу, кто на переход, как врывался новый поток измочаленных давкой духотой пассажиров. С первых дней в прокуратуре толдычили, что наша работа требует полной самоотдачи, полного растворения в себе. Только тогда она идет. А ты живешь, поверил дурак. Не понял по молодости, что этого же требуют близкие, самоотдачи и полного растворения в них. Только тогда возможно счастье, потому что слиться с другим — это и есть любовь, без которой не жить. Столетов тяжело вздохнул. Вот теперь ты умный, да, старый хрен? Ты у разбитого корыта, бывший важняк прокуратуры Союза, бывший муж красавицы жены. Все, что у тебя было и есть, это вот сумобродная пигалица. И уж коли это до тебя дошло, сумей раствориться в дочери, или ты погиб, старый. Попробуй жить ее проблемами, хоть раз в жизни попробуй, — сказал сам себе Столетов. Настя озиралась по сторонам, отделенная от него стайкой иностранных туристов пенсионного возраста. Гид тыкал зонтиком в потолочные росписи фарфоровой бабульки с сиреневыми волосами и жердеподобные мужики в клетчатых штанах. Восхищенно цокали языками и щелкали фотоаппаратами. «Как дети, ей-богу!» — подумал Столетов. «Неужели не догадываются, что наше метро уподобилось египетским пирамидам, ветшающий памятник былого могущества? Вообще-то показательно. У нас в таком возрасте мыкаются на пенсию или сигареты у метро продают, а у них только жить начинают. Разъезжают по всему миру, как по филиалу Национальной галереи. Еще наши спорят, кто выиграл в третьей стадии мировой войны. Пап, ну ты даешь! Настя подлетела и, пристав на цыпочки, чмокнула в щеку, едва успевшего подняться Столетова. Настюха, что люди подумают? А, очень хорошо. Хорошо подумают. Про меня, что не дура и нашла себе спонсора. А про тебя, что в отличие от избитой истины и борозды не портишь, и пашешь глубоко, иначе такую бы не удержал. Ох, языкастая ты в маму, — вдохнул Столетов. Зато умная в папу, — она потерлась носом моего уха, и у Столетова от этой сохранившейся у них с детства игры сладко заныло сердце. Сядем? Давай, а то ноги не выдержат. Папуль, — Настя осмотрела вестибюль, — «А почему именно здесь? Почему не дома?» «Ха, педагогический прием», — улыбнулся Столетов. «Учу жизни. Жалеешь, что я не родилась мальчишкой?» «Да что ты, я тебя сразу полюбил. Ты родилась красавицей, с гладко белой кожей и не сморщенным, ободранным крольчонком, как большинство. А ты комплиментируй, комплиментируй, мне нравится». Настя широко и по-детски счастливо улыбнулась. Перевирать слова «любила» с детства встревоженная мама даже к колкобеду таскала. Столетов сообразил, что так наружу выходит скрываемая Настей застенчивость. И сам включился в эту игру. Дочка еще больше полюбила его, а он узнал, что жены ревнуют не только к другим бабам, но и к родным детям. «Красиво ухаживать сейчас уже не умеет», — вздохнула Настя. «Раньше думала, что это вот от безденежья, а теперь убеждена от врожденного плебейства». Она распахнула плащ. «Ой, душно как! Потерпи 5 минут». Столетов придвинулся ближе, чтобы она расслышала его сквозь вой, проносившийся мимо поездов. «Это место на языке профи называется карман. Видишь, скамейка крайняя. Рядом никто специально подготовленный не подсядет. Записать разговор в таком бедламе практически невозможно. И главное, через 10 минут в лицо запоминаешь всех, кто остался в вестибюле. Профессионалы из наружного наблюдения боятся карманов, как огня. И это же не парк, где человек может просидеть весь день рядом с тобой, не вызывая подозрений. Все свои встречи старайся проводить в таких вот местах, где чужой не имеет мотивов надолго задержаться. Приходи заранее. Если подозрительные личности замаячат после прихода твоего знакомого, значит, привел он. Делай выводы. А вывод у меня всегда один. Настя погладила его пальцы. Люблю я тебя, пап. Просто сил нет. Зачем ты мне это все рассказываешь? Сколько себя помню, ты из меня пытался матухари сделать. Глупышка, Столетов накрыл ее ладонь своей. Я из тебя человека делал. Был бы врачом, заставлял бы через раз мыть руки. А я прокурорский, хоть и бывший. Извини, я людей всегда делил на тех, кто сядет, и тех, кто уже сидел. Воспринимать жизнь в розовом свете позволительно только в детском саду. И то, если мама с папой есть. А ты уже должна была понять, что жизнь – это драка всех против всех. Думать иначе, сознательно обрекать себя на роль жертвы. Цивилизация не отменила борьбу за существование, просто поменяла правила. Что-то ты сегодня злой. И тебя кто-то обидел, да? Не обидел, а предал, тяжело вздохнула Настя. Серьезно? Кому как, для меня да. Настя прикусила губку. Козел один. И винить не за что, если разобраться. Работали вместе. Фотограф из него вышел был классный. А он тюха. Знаешь, кем решил стать? Не поверишь? Кем? Крупье. Представляешь, будет ходить в штанишках без карманчиков, чтобы хозяйские фишки не тырил. А мохнато-лапые будут ему от барской сытости на чай бросать. Может, ему деньги нужны? А кому не нужны? Решил кем-то быть – будь. А бабки сами придут, если, конечно, не мечтаешь о миллионах. У тебя с ним было серьезно? Не, она покачала опущенной головой. Только работа. Ну-ну. Столетов посмотрел вслед удаляющейся группке туристов, пристроившихся за гидом, как утята за мамашей. Это еще не предательство. Научись прощать тех, кто по слабости не может идти за тобой. Меня это не встревожило. Я была у Виктора в клинике на этом треклятом острове. Заволжск известное место. Как он? А, небрежно махнул рукой. У всех свои тараканы в башке. Вот. И мой бывший благоверный в точности предсказал, что Мишка меня предаст. Столетов внимательно посмотрел ей в лицо. Некоторым удается предвидеть события. В этом нет ни мистики, ни чертовщины. Но никогда, слышишь, мышонок, никогда не позволяй им подавить себя. А сейчас пойдем, дам урок номер два. Да что, люблю тебя, пап, так это за то, что ты учишь, не унижая. Кстати, большая редкость. Ладно, не подлизывайся. Фотографии с собой? Ага, вот. Зачем тебе этот мужик? Столетов посмотрел на фото и по-профессиональному быстро считал описание личности мужчины. По хранящейся в памяти словесной портреты известный деятель преступного мира он не подходил. Уже слава богу, с облегчением подумал он. Настя с детства имела тягу к поиску приключений, причем мерзкая девчонка всегда их находила. А расхлебывать приходилось ему. Сенсация! Сенсация! Я же говорила, глаза Насти азартно заблестели. Я его у Виктора на острове нашла. Представляешь, новая железная маска. Тайный узник психотюрьмы. Может быть... Столетов еще раз посмотрел на фотографии и спрятал в карман. «Пойдем наводить справки, дочка. С гонорара поставишь папе бутылку коньячка». Он цепким взглядом обшарил вестибюль. Наружка, зачем-то пасший выводок туристов, исчезла. Остальные были чистыми. Они прошли по лесной улице и у роддома свернули в переулок. Столетов незаметно осмотрелся и толкнул дверь в полуподвал. «Что здесь, Настя?» Наморщила носик от резкого запаха каленого металла и масла. «Фирма «Золотой ключик». Ремонт сейфов и замков. Бывший металлоремонт». Он постучал в окошко с табличкой «Прием заказов». «Есть кто живой?» Столетов притянул Настю к себе и прошептал. «Ничему не удивляйся. В разговор не лезь. Правую руку держи в кармане. Горит, что ли? Раздалось из-за окошка. Все, мужики, социализм кончился. Работать пора. Столетов подмигнул Насте. Чего у тебя? В раскрывшееся окошко высунулась рука синими от татуировок пальцами. Запасной сделать. Столетов снял со связки плоский английский ключ. Посмотрим. Рука приняла ключ и исчезла. За тонкой фанерной перегородкой скрипнул стул. Наверное, богатым буду, если старые знакомые не узнают. Точно разбогатею. Казан, ты что не здороваешься? Закон не велит ментам ручку сжать, ответил из-за перегородки прокуренный голос. А здрасте сказать, язык отвалится. Ну, здравствуй, гражданин начальник. Дальше что? Впустил бы, казан, неудобно как-то. Да и рожа в окошко не пролазит. Ничего, скоро без прокурорских харчей отощаете. В самый раз будете. Сидишь в подвале, а новости знаешь? Так впустишь. За перегородкой вздохнули, потом щелкнул замок, и дверь с окошком приоткрылась. Настя из-за спины отца разглядела сухого мужчину лет 60, с палыми, как у туберкулезника, щеками и редкими седыми волосами, едва прикрывающими красную лысину. Весь подоконник занимал огромный, давно нечищенный аквариум. Свет, проходя сквозь мутную воду, заливал комнату призрачным зеленым свечением. Горела только настольная лампа, освещая стол и угол стены с портретом Сталина на грязных обоях. Чем пришел начальник? Да вот узнал, что в моем районе прописался сам казан. Решил навестить по старой памяти. А я думал по делу. Человек закатал рукава клетчатой рубашки и стал прилаживать болванку в маленькие тиски. О, казан, дела все в сейфе остались. У нас с тобой теперь только делишки. С тобой? Казан кивнула Настю. Со мной. Ну-ну. Он несколько раз провел надфилем по заготовке и остановился. Ладно, Столетов, не томи душу, чем пришел? Один вопрос. Получаю ответ и ухожу. А потом с искорей своих пришлешь? Обещаю, нет. Ты знаешь, казан, мое слово железное. А она? За нее я отвечу. Лады, но учти, своих я не сдаю. А это чужой, лох из политических. Ты же один раз закосил дурку и загремел с зоны по статье «Антисоветская пропаганда». Было? Ха! Отдохнуть захотелось. Зона тогда хозяйская попалась. Никакой жизни. А тут еще кум выеживаться начал. Стукачи меня сватал. Казан принялся скупыми точными движениями вводить надфилем. Вот я и выписал себе путевку по политической статье. Чарился с уважаемыми людьми. Одних профессоров полбарака было. Столетов прошел в комнату, сел за стол, заваленный инструментами и заготовками ключей. Руками трогать ничего не стал. Знал, у русского мастера за видимым бардаком на рабочем месте скрывается раз и навсегда заведенный порядок. Вытащил из кармана фотографию. «На тебя не угодишь, казан. Я тогда тебе зону хорошую сосватал, как обещал. Как же знал, что ты с замом по режиму собачиться начнешь. А зона была почти курорт. Ага, как меня конвою сдали, так прямо в Сочи и отправились. А я с этапом в Читу. Здоровье на этом курорте поправлять. И с кумом лается. Вот человек. Нужно только имя. Или кличка. Остальное мое дело». Столетов протянул фотографию. «Не бойся, не западло. Мужик из политических». Казан на секунду прервал работу, посмотрел на фотографию, пустил голову. «Ну?» «Не нукай, начальник, не запряг». Он провел по заготовке надфиль и сдал противный резкий списк. «Твою испортил, болванку!» Он бросил на пол заготовку, принялся вставлять в тиски новую. Настя заметила, как напряглось лицо отца. «Казан, кто он?» «Не знаю». «Знаешь». Своих сдавать уговора не было. «Текс-мекс-пекс». «Значит, не политический». Столетову достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Фотография осталась лежать на столе. «Дела в сейфах остались, а память у меня хорошая. Хочешь, и твою освещу. Напомнить, как я тебя расколол, и ты, слезами и поносом исходя, сдал мне своего учителя, дядю Колю, скрипача». «Глаза не прячь!» Настя вздрогнула. Такого голоса у отца она никогда не слышала. Она и не догадывалась, что всегда мягкий и внимательный к ней отец может быть таким. «Ты мне вора в законе сдал, Казан. За это тебя давно на ревни порезать надо. А ты живой. Ручонками не шуруди, дурень. Напильник мне в горло не пристроишь, не надейся. Она...» Столетов кивнул на замершую порога Настю. «Завалит тебя с одного выстрела. А ты жизнь любишь, Казан. Это я еще тогда понял. И на том взял. Кто это? На кой это тебе, начальник?» Казан расстегнул воротник рубашки. «Ты же вроде не при делах теперь. Надо. Что ты менжуешься, как девка? Он же не из блатных, сразу видно. Один хрен, я жить хочу. За скрипача тебе не отмолиться. Одним грехом больше, одним меньше. А я буду молчать, как молчал до сих пор. А почем мне знать? Дурень, шепнул бы я хоть слово. Прокуратура бы тебя сюда прямой телефон поставила. Стучал бы каждый день, как пионерский барабан. Я прав?» Казан лихорадочно завозил надфилем, время от времени бросая острый взгляд на лежащий рядом ключ Столетова. «Казан, не валяй Ваньку. Кто это?» «Крот», — тихо сказал он, так что Настя еле расслышала сквозь писк надфиля. «Крот? Кротов? Тот самый?» «Он», — кивнул Казан, не прекращая работы. «Не может быть!» «И я говорю, крот в лагерном прикиде быть того не может. Не та масть, тем более, что кончили его в 90-м, — подсказал Столетов. В 89-м, начальник. А фотка свежая. На том свете, видать, снимали». «Текс», — Столетов повертел в руках фотографию, прищурив глаза от дыма, стрельнул взглядом в Настю. «А чего ты испугался? Ваши дорожки никогда не пересекались. Или нет? Господь с тобою, Валерий Иванович. Я медвежатник с нюхом, как лох на первую кубышку, не бросаюсь. А кротовскую даже под вышкой не стал бы колоть. Себе дороже». «Почему?» «Мужик деловой был. Кубышка имелась. Мог бы разок грохнуть. Потом меня грохнули бы». Он вытащил и... готовый ключ стал протирать масляной тряпочкой. «Такие дела, начальник. У крота не убудет, да и сам ты дознаешься. Слушай, что верные люди говорили. Наехали на крота один раз. Давно еще. До паяльника в задницу дело не дошло. Просто развести попытались». Он сунул в рот раскрошившуюся сигарету без фильтра, чиркнул спичкой. «Вот. А потом их всех порубали. Топорами, прикидываешь? 12 человек. Без базаров. Покромсали и все. Один успел слинять. Добрался до Ростова папы, лег на груд, и через 2 месяца его голову подбросили на ту хазу, где остальных порубали. Такие дела. Стоит за кротом кто-то. Хотя крот, ты же знаешь, у деловых первый после Бога был. Вот и дом, и начальник». Он протянул Столетову ключ. «Готова работа». «Сколько с меня?» Столетов полез в карман. «Обижаешь, начальник. Мы к тебе со всей душой, а ты, бабки. Не гони, Казан. Я у вашего брата никогда не одалживался. Сколько?» «Как хочешь, начальник». Казан протер руки ветошью. 4 штуки. «Держи». Столетов отсчитал деньги, сунул в карман фотографию и встал. «Не прощаюсь, Казан. Соседи мы теперь. Зайду как-нибудь на огонек». «Ага», — тот кивнул. «Одна радость теперь. Важняк, стольник, свалил на пенсию. Отстрелялся, слава тебе, Господи». Он небрежно бросил деньги в ящик, еще раз протер пальцы ветошью. «Это для кого как, Казан. Заведу сейфик с капустой тебя позову, как дверь заклинит. Заведешь сейфик, я сам приду, начальник. Казан улыбнулся, сверкнув рядом желтых фикс. Только вышли из подвала, Столетов рывком затащил Настю в подворотню. Не дыши. Ты чего, пап? Она поморщилась. Такой жестокой была сейчас его рука. Из подвала вышел молодой парень в кожанке, посмотрел по сторонам и, неуверенно оглядываясь, пошел к лесной улице. «Сосед мальчоночку прислал, он от щедрот меня позвал», — прошептал Столетов. «Видала? Старый хрен нам хвоста решил навесить». «Что ты такой злой, папа?» «Я не злой, я работаю», — он отпустил ее руку, встал рядом, прижавшись спиной к шершавой стене. «Это и был урок, да?» «Ага», — зло улыбнулся Столетов. «Хотел тебе преподать, а сам нарвался». «И какой урок предназначался мне?» — Настя зябко передернула плечами. «В принципе, простой. Если хочешь получить информацию, вцепись в горло и не отпускай, пока клиент не расколется или не сдохнет. Ухватись за его жизнь, как за ниточку, и периодически подергивай. Давай понять, что в любой момент можешь ее порвать. Жестоко это, папа. А иначе нельзя, Лапуль. И запомни второй урок. Одна ошибка, и ты из охотника превращаешься в дичь». Он осторожно выглянул на улицу. «Текс-пекс, малец возвращается. Сейчас доложит, что потерял нас, и получит в ухо. Подождем немного. Если старый хрен сам выползет, плохие наши дела. Значит, я просчитался. Пойдет докладывать ворам, что крот воскрес. А кто этот казан? Очень крупный спец. Последний из старой школы медвежатников. Как видишь, точит ключи в подвале. Все старые дружки обросли фирмами. Деньги моют. А брать нельзя. Порежут. Сейчас же все под крышей сидят. Замучаешься на разборки ходить. Да и зачем сейфы колоть, когда деловые сами по 30% в месяц откидывают? Да, пока не забыл. Он достал из кармана два ключа и зашвырнул их подальше во двор. Зачем? — удивилась Настя. Я еще не впал в маразм, чтобы медвежатнику ключи от квартиры заказывать. Милая, я же знаю казана. Видел, как работает. На образец только посматривал. В тиски вместе с болванкой не зажимал. Этот леший отмычку к любому замку сделает, если ключ хоть раз видел. А если в руках держал, то и подавно. Даже через год тютелька в тютельку выточит. Мастер, таких скоро не останется. Интересно. Дальше будет еще интереснее. Он погладил Настю по щеке. Вляпались мы, девочка. Тебя отговаривать вижу бестолку. Вон уже бесенята в глазах запрыгали. Пап, это из-за меня. Я думала, он из политических. Думала. А нюх зачем? Ладно, я тоже хорош, махнул он рукой. Казан будет молчать. Пока, во всяком случае. Не может он рассказать никому, не сдав себя. Это хорошо. Учись, дочка, пока живой. Имей убийственный компромат на каждого, и ты будешь жить долго и счастливо. Он опять выглянул на улицу. Порядок. Чисто? Ага. Сейчас пойдем. Он повернулся к ней, положил руку на плечо. Настюх, обещай не делать глупостей. Из этого дела надо выходить, но осторожно. Я на днях уеду, на неделю-другую. Тебя перепоручу одному человеку. Его можно доверять. Пап, сенсация пропадает, простонала Настя. Глупая. Он сжал ее пальцы, и она невольно поморщилась. Работать можно только под прикрытием, если хочешь остаться живой. Забудь о четвертой власти, общественном мнении и прочей муре. В стране идет гражданская война, и вашу братью используют как пушечное мясо. Информация, товар и оружие одновременно. Либо ты ее продаешь, либо ею убиваешь. Решай сама, как ты ее используешь, потому что, не дай бог, за тебя решат другие. А ты не накручиваешь? Он усмехнулся, и это выражение она переняла у него. «Нет, лапа, у меня нюх», — он провел пальцем по ее носу. «А твой курносик только сопли гонять умеет. Выходишь из дела?» «Нет», — она упрямо, как делала в детстве, покачала головой. Челка упала на глаза. «Эх, пароли тебя мало», — Столетов провел пальцами по ее лицу, убирая волосы. Сердце опять зашлось от боли. «Сам знаешь». «Совсем не пароли», — она потерлась щекой о его ладошку. «Ты пальцем ни разу не тронул и матери не позволял. Правильно, девочек нельзя. У запуганных женщин рождаются уроды, а потом их ловим и сажаем. Хороший ты у меня, пап. Вот и не доводи любимого папу до могилы», — грустно усмехнулся он, убрав руку. За углом что-то шлепнуло по луже, раз, потом еще, будто кто-то пробовал ботинком глубину, не решаясь ступить дальше. Настя заметила, как разом закаменело и сделалось белым лицо отца. Он пошарил взглядом по подворотне, из переполненного мусорного бака торчали какие-то обломки досок. Между ним и Настей лежало несколько размокших кирпичей. Кто-то выложил дорожку через лужу, вода сошла, а грязь и кирпичи остались. Столетов ногой потянул к себе ближний, приложил палец к губам. Потом, как нырнул, быстро нагнулся и схватил кирпич. В подворотню заглянула дворняга, дальняя родственница немецкой овчарки. Постояла, переводя взгляд с Насти на Столетова, и потрусила дальше, отчаянно шлепая по лужам. «Да и инфаркта доведешь», — Столетов укоризненно посмотрел на хихикнувшую Настю. Хотел еще что-то сказать, но промолчал.